Прохладные капельки воды потекли на его губы, и жесточайшая жажда заставила Антона открыть глаза. Несколько секунд он смотрел перед собой непонимающим взглядом и глотал текущие капли. Потом способность соображать вернулась к нему, и Овечкин увидел над своим лицом расплывчатую ручищу, сжимающую мокрую тряпицу. Водяные капли падали оттуда. Порфирьев убедился, что он пришел в себя, и исчез. «Он очнулся. Жара нет. Ты оказалась права. Переливание сработало». «Правда? Нужно взять у него кровь на анализ». «Лежи. Я сам возьму. Куда ее потом деть?» «Туда, в микроскоп». Овечкин повернул голову и увидел Снегиреву, лежащую на том же месте. Ее лицо было бледным, но никаких признаков заражения уже не несло. Блондинка слабым жестом указывала Порфирьеву на медицинскую технику. «Надо понять, что именно сработало. Ты точно не помнишь, что ты мне вкалывал?» «Я точно помню. Я вкалывал тебе все. После того, как ты потеряла сознание и начала захлебываться кровью, я вколол тебе все, что было у тебя в центрифуге. Все 6 ампул подряд. Через 5 минут ты успокоилась. Минут через 40 пропал жар. Еще через час ты очнулась. Все. Повторить в третий раз?» «Не надо, я поняла». Снегирева слабо улыбнулась. «Мне было очень плохо, перед глазами все плыло. Не помню, что я делала. У меня закончились какие-то реактивы, не могу вспомнить, какие именно. 3 или 4 препарата из центрифуги, больше не из чего воспроизводить. Я надеялась, что ты запомнил пометки на ампулах». «Не было на них никаких пометок, только штрихи маркером, все одного цвета. Некогда было разбираться, чем они отличаются и отличаются ли вообще. Если тебе это поможет, то слева от центрифуги лежали несколько разрезанных капсул антирада». «Это ничего не даст. Я все препараты делала на основе антирада. Это показалось мне единственным выходом, потому что бактерия не убила сразу только тех, кто принимал антирад либо много, либо относительно недавно. Все остальные умерли в первые же часы. Принимавшие антирад умирают дольше. Все очень сильно зависит от индивидуальных особенностей организма и мутаций, вызванных антирадом, от совокупности обоих этих факторов. Бактерия не смогла убить их сразу, но она продолжает мутировать в их крови. Без противоядия все неизбежно погибнут, кто-то раньше, кто-то позже. Но у тебя бактерии нет, я даже пыталась подсадить ее в образцы твоей крови, она там погибает. На этом и были основаны препараты, но все они разные. Как определить, какой из них сработал?» «Спи». Варяг коснулся губами ее вымазанной в крови щеки. «Потом определишь». Снегирева затихла. Капитан поискал глазами оборудование для забора крови, взял его в руки и направился к Овечкину. Пока Порфирьев брал у него кровь на анализ, Антон почувствовал ужасную усталость и провалился в сон. Сон был легким, вязким и тягучим, словно замедленное кино, в котором Антон босиком бежал по черному радиоактивному снегу, не проваливаясь и подпрыгивая, словно астронавт на лунной поверхности. В руке у него был пенал с антирадом, и на каждый прыжок он доставал из него по капсуле, которую тут же съедал. В этот момент бушующий вокруг ураган превращался в легкий ветерок, и Антон без усилий пронзал его своим телом. Но из-за мерзкой химической горечи во рту очень хотелось пить. С каждой съеденной капсулой жажда нарастала в геометрической прогрессии. В конце концов Овечкин не выдержал и проснулся. Вокруг было тихо и темно, и он не сразу понял, что основное освещение сменилось аварийным. В тусклом свете расплывчатая фигура варяга была почти не видна, из-за чего в первую секунду Овечкину показалось, что окровавленная подушка сама выползла из-под головы Снегиревой и отлетела в сторону. Приглядевшись, Антон увидел, как капитан закутывает блондинку в чистое одеяло. Крови на ее лице уже не было, видимо, Порфирьев ее отмыл, и при мысли о воде Антону вновь безумно захотелось пить. «Олег, дайте воды». «Нет больше воды». Расплывчатый силуэт капитана принялся укутывать Снегиреву. Похоже, она была обнажена по пояс, Неподалеку на окровавленном медицинском халате валялась ее пропитанная кровью одежда. Основное питание вырубилось, водоснабжение тоже. Похоже, водная скважина опять раздавила. Должен же быть аварийный запас. Его хватит на несколько дней. Почему систему не перевели на аварийное? Не знаю. Я здесь, а система на третьем уровне. Может, потому что единственный живой инженер сейчас тоже здесь? Сходи вниз и включи. Я не могу, я смертельно болен. Ты здоров. Она нашла противоядие, оно работает. К сожалению, препаратов было несколько, и непонятно, какой именно оказался действенным. Слабо произнесла Снегирева, устало прижимая щекой к ладони Порфирьева. Не исключено, что сработала комбинация препаратов. Я плохо помню, что я делала в тот момент. Боли были очень сильные, сознание плыло, я ничего не фиксировала. Пришлось сделать тебе переливание. Переливание? Переспросил Овечкин, прислушиваясь к своему организму. За исключением слабости и сильной жажды, никаких негативных ощущений не было. Восстанавливать рецептуру проблематично. Для половины препаратов больше не осталось реагентов. Остальные не сделать без воды. Времени не было, и я решила попробовать перелить тебе свою кровь в качестве антидота. Группа крови у нас не совпадает, но другого выхода не было. Мы взяли у меня 400 миллилитров, перевели их в плазму и влили тебе. Я думала, не поможет, потому что плазма не кровь. Но это сработало, не понимаю как. Теперь вопросов еще больше. Вода нужна. Ступай на третий уровень и разберись. Твоя одежда рядом. Спускайся по лестнице, лифты не работают. Я отнесу ее в номер и присоединюсь. Он посмотрел на Снегиреву и улыбнулся жуткой безволосой улыбкой. Поспишь, пока воду включать будем, а то и в тебе крови совсем не останется. Он подоткнул под Снегиреву одеяло, поднял на руки, словно ребенка, и покинул лабораторию. Оставшись один, Овечкин принялся одеваться. Его одежда действительно оказалась рядом. Видимо, варяг подобрал ее в операционной, и вскоре Антон вышел из медотсека. Зрелище заваленного трупами центрального коридора мгновенно привело его в ужас. Он инстинктивно отшатнулся, но взял себя в руки. Ему уже приходилось идти по трупам, там, на первом уровне, умирая от заражения. Сейчас он здоров, и оснований для паники нет. Нужно лишь абстрагироваться от того, что это трупы, и сосредоточиться на собственном выживании. Им уже ничем не поможешь. Разумнее побеспокоиться о себе, а его мучает жажда. Настолько сильно, что даже вид сотен окровавленных трупов не вызывает рвотных спазмов. Овечкин заставил себя не воспринимать трупы как трупы и пошел в сторону аварийной лестницы, спотыкаясь о мертвые тела. Возле выхода на лестницу трупов не было. Видимо, Порфирьев растащил их по сторонам, когда минировал дверь. Потому что некогда заваренные металлом в несколько слоев дверные створы сейчас оказались выдраны с корнем и валялись неподалеку. Пол вокруг был усеян мелкими обломками стены. Превращенная в склад лестница была загромождена имуществом центра, из-за чего аварийное освещение почти не рассеивало темноту, и разглядеть ступени под ногами удавалось не всегда. Антон долго спускался практически на ощупь, часто запинаясь о коробки и ящики. Дважды падал, но, к счастью, обошлось без травм. На третьем уровне трупов было заметно меньше. Некоторые коридоры были и вовсе пусты. Видимо, здесь успело укрыться совсем немного людей. Овечкин направился в сторону реактора, заглядывая по пути в двери многочисленных биоферм. Судя по внешнему виду, на животных и растениях эпидемия никак не отразилась. Живность флегматично бродила по загонам, рыба плавала, растения стояли на корню. Даже оставшаяся без воды гидропоника не пострадала. Времени без воды прошло недостаточно много. «Стоять!» В спину Овечкину уперся автоматный ствол. «Руки поднял! Медленно!» «Это я!» Антон узнал голос Абрека и похолодел от страха. «Инженер Овечкин!» «Овен!» Автоматный ствол исчез, и Антона грубо развернули рывком за плечо. «Ты же подыхал от заражения. Как ты оклемался? Она все-таки изготовила антидот? Он у тебя? Давай скорее. У меня ничего нет. Овечкин в ужасе смотрел на воспаленное лицо Брека с опухшими веками, набухшими кровью. Мне ничего не дали. Антидот еще предстоит изготовить. Варяг послал меня включить воду. Они не могут изготавливать антидот без воды. Пошли. Абрек схватил его за руку и потащил за собой. Техническую полость снова трясло. Водные скважины завалило. Мы пытались запустить чертову буровую, но она вырубилась прямо во время бурения и сообщает о какой-то неисправности. Инженеров больше нет, никто не знает, как ее чинить. Без воды автоматика перевела реактор в аварийный режим. Но почему не включилось аварийное водоснабжение, я хрен его знаю. Абрек протащил Антона до технического узла управления, отпинывая попадающиеся на пути мертвые тела, и чуть ли не втолкнул его внутрь. Там обнаружились остальные выжившие. Человек 20, все в армейских скафандрах, половина в штурмовых комплектах и с автоматами, остальные безоружны. Приглядевшись, Овечкин узнал нескольких солдат ВБР, пару людей из команды Брилева и с десяток женщин из ЭК, сначала входивших в состав вспомогательных команд, встречавших и провожавших экспедиции, а позже достраивавших ангар. Все поголовно имели измученные воспаленные лица с набухшими кровью раздутыми веками и двигались неуверенно, явно преодолевая головокружение. Сам Брилев находился здесь же и выглядел хуже всех. Полковник лежал в углу в скафандре и на матрасе. Рядом с ним виднелось несколько кровавых лужиц, видимо, результаты недавних кровотечений. Овен оклемался. Снегирева изготовила антидот. Сейчас он запустит воду, и она сделает для всех. Хвала Аллаху, я думал, нам конец. Что ты стоишь? Запускай давай. Антон устремился к рабочим местам операторов технического центра и принялся разбираться, в чем проблема. Очередное землетрясение вызвало сразу несколько отказов, и решить все сразу не получилось. Пока он возился с узлами системы, запуская их в ручном режиме, головорезы Абрека поставили Брилева на ноги. Идем наверх. Будем ждать там. Овечкин, ты без скафандра. Значит, повторное заражение исключено? Антидот вырабатывает иммунитет? Думаю, да. Сама она тоже без скафандра. Варяг понес ее в номер, закутав в одеяло, хотя ее скафандр лежал рядом. В номер? Зачем в номер? Разве она не должна заняться антидотом, как только ты подключишь воду? С изготовлением антидота есть проблемы. Овечкин невольно съежился, опасаясь вымещения злобы. Снегирева изготовила 6 препаратов и потеряла сознание. Порфирьев вколол ей их все подряд. Какой из препаратов подействовал, она не знает, но заново изготовить можно только 3 из них. Для остальных закончились реагенты. Как же ты тогда клемался, если антидота нет? Возле Антона возник Абрек и схватил его за горло. Врешь, шакал. Что ты задумал, гнида? Я не вру! Они сделали мне переливание! Она сказала, что не могла воспроизвести антидот, а я умирал, поэтому они взяли у нее 400 миллилитров крови, перевели в плазму и перелили мне. Я выздоровел. Варяг сказал, что она займется антидотом, как только появится вода. Отпусти его. Еще пригодится. Головорез разжал руку, и Антон упал в ближайшее операторское кресло, откашливаясь и растирая горло. Что будет, если те 3 препарата, которые можно воспроизвести, окажутся бесполезными? Если сработал один из тех, для которых реагентов больше нет? Мы умрем. Вот что будет. Зло процедил кто-то из головорезов Абрека. Не ной. Будем надеяться на волю Аллаха. Если повезет, один из тех 3 препаратов окажется антидотом. Есть способ выжить. Без расчета на удачу. Гарантированно. Как? Она может сделать нам переливание. Как ему. Брилев вяло мотнул головой в сторону Овечкина. Нас 22. Это нереально. В ней минимум 5 литров крови. Полковник распахнул гермошлем и схватился за начавший кровоточить нос. Может, даже больше. Если разделить на всех, то этого наверняка хватит. Подумайте, что с нами будет, если окажется, что антидот изготовить нечего. Ну, Снегирева умрет от обескровливания. Она единственный врач. Просипел в ответ кто-то из головорезов Абрека. Мертвым врач не нужен. Брилев достал вымазанную в крови тряпицу, зажал ею нос и отхаркнул кровью. Когда ваше состояние станет, как мое, забирать в нее кровь будет уже некому. Мы все умрем. А единственный врач выживет. Либо умрет единственный врач, но выживут все остальные. Выбирайте. Как по мне, так врач дороже. Все резко обернулись. Расплывчатая фигура стоящего в дверях амбала едва угадывалась в тусклом аварийном освещении. Варяг. Абрек расплылся в подхалимской улыбке. Ты не так понял. Это всего лишь обсуждение. Внезапно он схватился за автомат, едва ли не мгновенно оказываясь в боевой стойке, и выпустил в Порфирьева бесшумную очередь. Антон не понял, попал он или нет, но силуэт капитана исчез, и Абрек рванулся за ним. «За мной! Взять его!» Его головорезы и солдаты ринулись следом, но Абрек тут же упал на четвереньки, судорожными движениями распахивая боевой шлем. Его вырвало кровавым сгустком. «Убейте его! У него нет оружия! Вперед!» Вооруженная толпа устремилась в погоню. В коридоре загремели выстрелы, и шум начал быстро удаляться. Брилев вытащил пистолет, направил его на замершего в нерешительности Овечкина и захрипел. «Включай воду! Попробуешь сбежать? Пристрелю!» «Не сбежит!» К Антону подковылял отплевывающийся Абре. «Если дернется, перебью ему ноги. Будем на руках носить от пульта к пульту. Справиться без ног. А если не захочет, буду отрезать ему по полпальца. Быстро придумает». «Не надо насилия!» Овечкин торопливо вернулся в операторское кресло. «Я на вашей стороне! Они ставили надо мной эксперименты! Я мог погибнуть! Это просто везение, что антидот сработал именно на мне! Я видел результаты ее поисков! В каждом биорегенераторе лежит труп!» Приведенные аргументы не убедили Абрека с Брилевым, но тыкать в Антона оружием они перестали. Вскоре ему удалось перезапустить систему и подключить аварийное водоснабжение. Пока он докладывал об этом корчащемуся от боли Брилеву, из коридоров вернулись двое головорезов Абрека. На руках они тащили третьего, и солдат с ними оказалось меньше, чем было. «Что за хрень?» Абрек поковылял им навстречу. «Мангус, что с ним?» «200-й», – мрачно ответил ему один из головорезов, укладывая на землю труп своего товарища. «Варяг вооружен. Заманилась в ловушку. Трое 200-х». «Откуда у него оружие, шайтан? Его же обыскивали». «Хрен знает. У него 2 или 3 ствола, 1 пистолет, пулемет. Походу, полицейское оружие. В бункере такого не было». «Пофиг, потом разберемся. Все сюда! Мангуст, вооружи людей! Пойдешь с гражданскими старшим. Остальные со мной. Варяга надо убить, пока он нас не перебил поодиночке. Овен, идешь со мной. Покажешь, на чьей ты стороне». Выжившие разбились на 2 команды, и головорезы повели их на поиски Порфирьева. Пространство до лестницы обшаривали долго и тщательно. По самой лестнице поднимались еще дольше, но сражение не последовало. Варяг не вступал в бой, и Абрек решил, что капитан занял оборону в медотсеке, чтобы шантажировать всех Снегиревой и антидотом. К медотсеку военные приближались по всем правилам штурма. Но кроме трупов, внутри никого не оказалось. Антон выразил мнение, что Порфирьев укрылся в своем номере, потому что не успел вынести оттуда Снегиреву, и все устремились на штурм президентского люкса. Дверь взорвали накладным зарядом, но там тоже оказалось пусто. После этого начались активные поиски на всех уровнях, и следы варяга обнаружились на первом. Мангуст сообщил в эфире о пожаре на узле связи, и Абрек со своей командой бросился туда. «Он был здесь», — зло сообщил Мангуст, указывая на вырывающиеся из помещения с передатчиком клубы едкого дыма. «Закоротил проводку и вывел из строя передатчик. Автоматика орет в эфир аварийный сигнал пожарной тревоги и не отвлекается на команды». «Я могу починить это!» Антон бросился к передатчику. «Помогите потушить огонь! Система пожаротушения не сработала!» «Ее он тоже сломал! Нафига он сделал это?» «Чтобы оставить нас без передатчика! Он хочет, чтобы мы не смогли получить помощь от МКС!» «Какая нахрен от них помощь? Одна болтовня! Твою мать!» «Это отвлекающий маневр. Ему нужно было выиграть время. Он поднимается на поверхность!» Все рванули следом, и вскоре предположение Брека подтвердилось. Автоматика диспетчера входного блока сообщала о движении обоих лифтов вверх. Антон пытался застопорить кабины прямо в шахте, но не успел. Кабины уже достигли поверхности. Пришлось ждать, когда они спустятся обратно. Едва лифты распахнулись, вооруженная толпа бросилась внутрь и устремилась наверх. А Брек начал размещать людей так, чтобы они не попали под плотный огонь в момент открытия дверей. И забившийся в угол Овечкин не понимал, зачем Порфирьеву прятаться в ангаре, откуда бежать некуда. Он что, надеялся на то, что никто не полезет за ним в радиацию? Так теперь в ангаре в скафандре почти безопасно. Лифтовые створы разошлись в стороны, но стрельбы не последовало. Абрек ринулся в шлюз, увлекая за собой людей, и вскоре все выбежали в ангар. «Твою мать!» Головорез резко остановился. «Не успели! Ушел, мразь!» «Но куда он?» Антон с ужасом смотрел на распахнутые искривленные ворота, через которые в ангар врывалась смертельная радиация. Передвижной АЭС на месте не было, варяг выбил ею ворота и умчался в пустоши. «В бункер Снегиревой, куда же еще? Брилев был прав, они агенты. Я думал, полковник загоняет». «Какие агенты? Какой бункер? Он же пришел в негодность. Там обрушение и разгерметизация». «Ты там был? Сам видел?» «Порфирьев же рассказывал». «Поэтому и рассказывал». Абрек зло ткнул автоматным стволом в выдавленные ворота. «Надо ехать за ними и взять их там, иначе все сдохнем». Но организовать погоню сразу оказалось невозможно. Порфирьев расстрелял блоки недопилота в оставшихся машинах, и Антона заставили их чинить, угрожая расправой. Овечкин провозился с этим полдня, но восстановить разбитое оборудование не смог. Удалось лишь выудить оттуда информацию, которую закачали в шлемы спецназа. И Абрек сказал, что видит историю поездок варяга, и шансы добраться до бункера Снегиревой есть. К этому моменту Брилев уже не стоял на ногах, и головорезы решили взять для него кровь на переливание у Овечкина. Антона схватили, откачали пол-литра крови, и по горящим глазам остальных он понял, что его ждет участь, запланированная для Снегирёвой. Он молил о пощаде, стоя на коленях. Но все жаждали выжить, и его пристегнули к ложу биорегенератора, не обращая внимания на мольбу. Из взятой крови изготовили плазму, сделали Брилёву переливание, и спустя 5 минут полковника скрутило жестокими судорогами. Изо рта и носа хлынула кровь, остановить которую не удалось, и полковник умер, сотрясаясь в душераздирающих конвульсиях. Это спасло Антону жизнь. Остальные пришли к выводу, что помочь может только плазма из крови Снегиревой. Овечкина развязали и отправили готовить к погоне оставшийся транспорт. Еще через 3 часа все приняли антирад и, шатаясь от головокружения, набились в лифт. Вездеход и грузовик погрузили оставшиеся базы, взяли несколько ящиков с минами и боеприпасами, после чего Абрек сел за руль и сам повел погоню к цели. До бункера добирались почти 5 часов, раз 10 проезжая мимо. Абрек злобно матерился в эфире, в очередной раз закладывая разворот и ложась на обратный курс. Несколько раз он выгонял людей рыть снег в поисках входа, но под черной радиоактивной толщей не было ничего, кроме обугленных обломков леса, и движение продолжалось. У преследователей все чаще открывалось кровотечение, и металлический пол вездехода хлюпал под ногами кровью, то замерзающий при открытии люков, то тающий во время движения. «Это что за шайтан?» Овечкин прильнул к иллюминатору и похолодел от ужаса. Прямо по курсу вездехода в ночной пыли на высоте 3 метров горела пара кроваво-красных глаз. «Роботы! Это роботы-убийцы! Назад! Скорее!» Но было уже поздно. Мчащийся вездеход врезался в плохо заметную массивную фигуру и с громким хрустом подпрыгнул. Мотор заглох, вой винтов затих, и машину отшвырнуло назад. «Бежим! Они сейчас будут стрелять!» Все ринулись наружу, отталкивая друг друга. Но на этот раз Антон был готов и оказался на улице вторым. Он рванулся бежать, надеясь скрыться в погруженном во мраке океане пыли, и в следующую секунду чуть не попал под грузовик. Его водитель пытался объехать заглохший вездеход, сбил первого из спасающихся людей, натужно бредущего через доходящий до пояса слой черного снега, и остановился. Люки грузовика распахнулись, и оттуда открыли огонь. Росчерки очередей ударили по затянутой в белую мешковину туши робота и бесследно растворились в чем-то невидимом, не долетев до цели нескольких метров. Кроваво-красный взор полыхнул, на краткий миг усиливая свою светимость на порядок, и на месте грузовика с гулким грохотом вспух мощный всплеск бурлящего пламени. Овечкина сшибло взрывной волной и отшвырнуло в черный снег. Скафандр и снежная толща смягчили падение, и Антон в панике вскочил, пытаясь понять, куда бежать. В этот миг теряющаяся в пыльном мраке фигура робота развернулась в сторону вездехода, и кроваво-красный взор полыхнул вновь. Вездеход вспучило облаком кипящего огня, и Антон сжался, ожидая второго удара. Но взрывной волны на этот раз не было, и в свете 2 ярких пожаров он отчетливо увидел вход в бункер Снегиревой. Распахнутая крышка люка находилась в десятке метров от пылающего словно факел вездехода. Рядом с ней, из-под снега, сиротливо торчала труба перископа. Чуть дальше, в океане ночной пыли, вырисовывался силуэт передвижной АЭС. Прямо возле входа в бункер возвышалась 5 жутких роботов. Один из них, тот, что уничтожил транспорт, разглядывал копошащихся в снегу людей, и его кроваво-красные глаза густым потоком источали презрение. Антон был уверен, что если сделать хотя бы шаг, то этот поток прожжет его насквозь. Остальные роботы неторопливо удалялись во мрак, и между ними, по поверхности черного снега, не проваливаясь, шли 2 человеческие фигуры. Высокий сильный человек в фотохромном комбинезоне спецназа и высокая худенькая девушка в женском скафандре высшей защиты индивидуального пошива. Они что-то спрашивали у роботов, и те отвечали, но общение шло не вслух. Антон ощутил это сразу. Внезапно в его голове сложился пазл, и он все понял. Порфирьев был агентом НАТО. Вот почему роботы не трогают его. Это он впустил их на станцию метро, он же выпустил. Он натравил их на Росрезерв и на ФСБшников. И наверняка натравил бы на подземстрой один, если бы не эпидемия. Вот что имел в виду Абрек, когда упомянул о словах Брилева. Вражеский агент сделал свое дело. И теперь роботы уводят его и его подручную в безопасное место, которое существует, Овечкин, как инженер-механик, знает об этом точно. Там расположена база роботов, которые без этого давно бы уже вышли из строя. Но Антон не должен умереть посреди радиоактивного мрака или в утлом бункере. Они должны взять его с собой. Он сможет чинить роботов в случае необходимости. Порфирьев спасал его много раз, пусть спасет и сейчас. Снегирева хорошо к нему относится, она должна убедить капитана. Олег! Инга! Овечкин бросился за ними, утопая в грязном снегу. Возьмите меня с собой! Я же свой! Я инженер-механик! Я могу пригодиться! Он рванулся изо всех сил и внезапно налетел на взгляд робота, словно на стальную стену. От удара его отшвырнуло в черный снег, из легких выбило воздух, и он хватал ртом кислород, словно выброшенная на берег рыба. Источающий брезгливость кроваво-красный взор робота вдруг вспыхнул ослепительно-звездным светом, и в сознании Овечкина прозвучал могучий тяжелый голос. «Это твой мир. Ты здесь свой среди чужих и доволен этим. Тебе в нем всегда было хорошо. Презревший раз, да будет презрен ею. Ты остаешься здесь, ибо каждому свое». Пылающий звездным огнем взор исчез вместе с роботами и человеческими фигурками. И лежащий на снегу Антон молча смотрел, как вдали поднимается ввысь и исчезает в черных пыльных небесах огромная, пылающая ослепительным белым огнем сфера чистой энергии. Конец аудиоспектакля.